Глава 8. Создайте видение своего будущего. Глава, в которой вы узнаете, как убедиться в том, что наши цели действительно ведут к долговременному счастью. Человек. Он приносит в жертву здоровье ради денег. Затем приносит в жертву деньги, чтобы поправить здоровье. Он так тревожится о будущем, что не получает удовольствия от настоящего. В итоге он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, словно никогда не умрет, а затем умирает, так и не пожив по-настоящему. Джеймс Джей Локкарт. О самом поразительном в человечестве. Необходимо видение. Мы уже говорили о том, как важно, чтобы по жизни вас вело видение в сочетании с методами про счастье, ежедневные практики, которые позволяют вам быть счастливым сейчас и дают позитивную энергию для движения к цели. Мы говорили о том, что нам, людям, нужен смысл жизни. Мечты, видение, перспективы, цели, называйте как хотите. Необходимы для того, чтобы вести выдающуюся жизнь. Если в жизни нет смысла, она подобна пересохшей пустыне. В этой главе вы узнаете, как устанавливать все более смелые и значимые цели на пути к незаурядной жизни. Каждый выдающийся разум, который я встречал, включая тех, кто упомянут в этой книге, мечтает отважно и беззастенчиво. Я расскажу о простой, интересной и в то же время емкой системе постановки целей во всех сферах вашей жизни. Я желаю вам проснуться через 10 лет и не спрашивать себя, на что же ушло это время, а радостно воскликнуть: «Это было потрясающе! Интересно, что же дальше?» Цели ставить опасно. Постановка целей – опасная практика, которой я давно перестал заниматься. Она слишком опасна для нетренированного человека. Видите ли, современный метод целеполагания, как его преподают студентам и старшим школьникам, не учит заниматься тем, что позволит вести неординарную жизнь. Он учит следовать обычным дуравилам культурного пространства, дуравилам, которые часто приводят к тому, что вы стараетесь получить то, что на самом деле вам не нужно. Это безопасно, но вряд ли это можно назвать настоящей жизнью. Самое большое дуравило состоит в том, что жизнь нужно распланировать так, чтобы продвигаться по нелепой штуке, называемой карьерной лестницей. В результате, когда люди думают о целях и видении будущего, обычно они представляют себе карьеру и деньги. Чушь. Как написал дзен-философ Алан Уоттс, забудьте про деньги, потому что если считать, что деньги важнее всего, ваша жизнь пройдет понапрасну. Вы будете делать то, что вам не нравится, чтобы продолжать жить, то есть продолжать делать то, что не нравится. Это глупо. Лучше прожить короткую жизнь и наслаждаться тем, что делаешь, чем всю долгую жизнь быть несчастным. Слишком многие пытаются достичь целей, которые, как нам кажется, нас осчастливят. Но вот однажды мы просыпаемся, нам 40. Мы обнаруживаем, что завязли в бессветной, скучной, застойной жизни. И не можем понять, как же это произошло. Во-первых, проблема в том, что во многих индустриальных странах от человека требуется выбрать карьеру еще до того, как он сможет легально покупать пиво. Когда мне было 19, я должен был делать карьеру программиста. Но тогда я даже не знал, что мне на самом деле нравится. Понадобились годы тоскливой жизни и драма увольнения из Microsoft, прежде чем я понял, где застрял. В современной системе постановки целей есть один главный недостаток. Когда разум затуманен дуравилами, мы путаем цели и средства. Выбирайте цели-результаты, пропускайте цели-средства. Вы наверняка слышали выражение «это было всего лишь средство, чтобы получить результат». Применим это к целям. Часто люди путают цели и результаты. Мы выбираем университет, карьерный путь, жизненный путь, как будто это финальные цели, хотя на самом деле это всего лишь средство для достижения результата. Можно вложить годы труда и огромное количество денег в цели-средства, замаскированные под цели-результаты. Это добром не кончится. Я считаю, что как можно раньше в жизни нужно усвоить разницу между целями-средствами и целями-результатами. Цели-результаты прекрасны. Цель-результат – это высшая награда человека. Цели-результаты – это любовь, счастливые путешествия по миру, щедрость к планете, обучение чему-то новому ради радости, которую это приносит. Цели-результаты обращаются напрямую к душе. Они несут в себе радость, и не потому, что соответствуют стандарту, ярлыку или ценности, которые одобряет общество. Не все цели-результаты приносят деньги или какую-либо материальную награду. Это переживания, которые оставляют наилучшие воспоминания о себе. Мои самые любимые цели-результаты были такие. Забраться на вершину горы Кинабалу, выше облаков и смотреть, как над островом Борнео восходит солнце. Провести медовый месяц с Кристиной на Шпицбергене, Норвегия. Прогуляться в арктической метели. Пригласить сотрудников посмотреть наш великолепный офис в стиле стимпанк, настоящее произведение искусства, о котором я мечтал годами, и наблюдать за их пораженными лицами, когда они впервые откроют двери. Увидеть, как моя дочь впервые в жизни танцует под песню Билли Рэй Сайруса «Эчи Брейки Харт». Большую часть моей жизни я пытался достичь целей средств. Цели средства – это то, что нам велит иметь общество, чтобы быть счастливыми. Практически все, что я прежде записывал как цель, было средством, а не целью как таковой, включая закончить школу с хорошим средним баллом аттестата, поступить в нужный университет, попасть на летнюю стажировку, получить работу в компании Trilogy Software в Остине, штат Техас. Другие обычные цели средства включают в себя определенный уровень дохода, хорошие отзывы и повышение до определенной должности на работе, брак с подходящим человеком. Но если вы сосредоточены на целях-средствах, то упускаете главное. Мне нравится совет писателя Джо Витали. Хорошая цель немного пугает и сильно восхищает. Страшно и восхитительно – два чувства, которые вызывают хорошая цель. Страшно – это хорошо, потому что это значит, что вы выходите за привычные рамки и становитесь ближе к незаурядному. Восторг означает, что цель действительно близка вам, а не поставлена только для того, чтобы кому-то угодить или соответствовать дуравилам. День, когда я уволился. В 2010 году это наконец-то случилось. Я пообещал себе, что если когда-нибудь две недели подряд буду просыпаться и с ужасом думать о том, что надо идти на работу, я должен уволиться и найти другое дело. В 2010 году я впервые ощутил этот страх. Тогда Mind Valley была иной, и я руководил вместе с Майком, сооснователем и старым другом из Мичиганского университета. Mind Valley была небольшим стартапом для накопления финансов, у нее были небольшие дочерние интернет-проекты, приносившие деньги. Мы запустили несколько интернет-магазинов, программный алгоритм для вычисления качества блокпостов и даже небольшую программу для закладок в соцсетях, которую продали. И Майк, и я отлично справлялись со своей работой, но дружба давно закончилась, и в совместной работе больше не было нужной искры. Mind Valley работала сама по себе. Я работал над другими проектами, и Майк тоже. Одной из моих целей было начать и закончить стартап, чтобы можно было поставить еще одну зарубку. Я преуспел еще в одном начинании. Это было совсем рядом. Мой второй стартап, сайт ежедневных сделок по Юго-Западной Азии, набирал силу и только что получил неплохое вливание капитала. Я управлял двумя бизнесами одновременно, и если посмотреть в список целей, должен был быть счастлив. Быстро растущий бизнес – есть. Финансирование – есть. Внимание медиа и прессы – есть. Деньги – есть. Награды и звания – есть. Но я не был счастлив. На работе было скучно, я терпеть не мог то, чем занимался, и не хотел идти в офис. Я чувствовал себя одиноко. Когда большинство твоих друзей, партнеры по бизнесу, и тебе не нравится твое дело, страдает и дружба. Mind Valley существовала для того, чтобы генерировать денежный поток, но не имела большого смысла для меня и ничем не помогала человечеству. Как же это произошло? Я менял реальность. Я был счастлив, и видение вело меня. Я значительно преуспел и стал богат. Но несмотря на то, что я достиг всех своих целей как предприниматель, чего-то не хватало. Я незаметно попал в ловушку, перепутав цели результаты и цели средства. Я стал предпринимателем, у которого есть свое дело и деньги. Я сам себе начальник, но я забыл поставить более высокие цели. Так чего же желало мое сердце на самом деле? Я хотел путешествовать по экзотическим странам и прекрасным местам мира. Я хотел вместе с семьей останавливаться в пятизвездочных отелях, в роскоши. Я хотел путешествовать с детьми, чтобы они могли учиться удивительным вещам. Я хотел, чтобы у меня были друзья со всего мира, потрясающие мужчины и женщины, разделяющие гуманитарные ценности и меняющие мир. Как же мне было скучно застрять в Малайзии. Я хотел лично встретиться со всеми легендами бизнеса и личностного роста, которые меня вдохновляли. Я хотел учить и изложить в книге мои личные модели роста. И я хотел, чтобы моя работа была невероятно захватывающей. В 2010 году я записал эти цели. Дело было уже не в том, чтобы открыть свое дело, развивать бизнес или заработать деньги. Мне нужна была жизнь, в которой были бы радость и смысл. Если дать разуму четкое видение желаемого, может произойти кое-что интересное. Независимо от того, поставили ли вы цель-результат или цель-средство, разум найдет способ сделать так, чтобы вы ее достигли. Вот почему я сказал, что для неподготовленного человека постановка целей опасна. Вы можете оказаться там, где не хотите быть. Но когда вы узнаете о целях-результатах и их значимости и выполните упражнения из этой главы, вы окажетесь там, куда вас на самом деле ведут душа и сердце. Когда я составлял свой список, то не представлял, как и когда доберусь до целей. Но если человеческому разуму дать ясную цель, он способен на удивительное. Иногда к цели ведут самые неожиданные пути. Так и было в моем случае. Мне было скучно и одиноко, не хватало смысла и радости. Я оказался в одной из тех ям, о которых мы говорили в первой главе. И вдруг ко мне пришла безумная идея сделать фестиваль. Когда я посещал семинары о личностном росте, меня всегда отвращали изворотливые ораторы, которые под видом личностного роста рекламировали свои сомнительные модели быстрого обогащения. Меня вдохновляли события, собиравшие единомышленников, чтобы общаться друг с другом и учиться. Меня приглашали выступать на таких мероприятиях, как Summit Series, и мне очень понравилось, как дружески люди общались между собой и вне залов семинара. Я подумал, а как сделать эту историю еще лучше? Я выступал в Вашингтоне и излагал некоторые идеи из этой книги. В конце речи я спросил слушателей, хотели бы они приехать и провести со мной выходные, глубже изучая этот материал. Я не устанавливал дату и не имел плана мероприятий, но 60 человек захотели приехать. Я пригласил их поговорить отдельно и спросил, чего бы им хотелось. Из ответов я понял, что они хотят побольше узнать о моих уникальных моделях личностного роста, чтобы атмосфера была дружеской и чтобы все это происходило в каком-нибудь райском уголке. «Это будет потрясающе», — сказал один из будущих гостей. Я ответил, «Да, мне нравится это слово. Давайте назовем это потрясающим фестивалем». И вот так, не имея ни даты, ни места, я продал билеты на 60 тысяч долларов. У меня появился начальный капитал. В течение нескольких следующих месяцев я занимался организацией фестиваля. Я пригласил замечательных ораторов, включая управляющего отелем Чипа Конли, профессора MBA Срикумара Рао, основателя Summit Series Элиота Бисноу, а также специалистов по фитнесу и многих других. Вместе с помощницей Мириам мы запланировали фестиваль на 250 человек в Коста-Рике. И мы провели его, и он имел невероятный успех. Позже мы переименовали его в A-Fest. Сейчас тысячи людей из 40 с лишним стран стремятся приобрести билеты, а их количество ограничено, на один из двух наших ежегодных фестивалей. Мы вместе с другими известными наставниками и ораторами в разных сферах человеческой жизни делимся новейшими наработками в области личностного роста, биохакерства, развития мозга, тела, и так далее. После обучения мы устраиваем приключения и вечеринки, которые помогают завязать дружбу и сохранить чудесные воспоминания обо всей этой истории. A-Fest продолжает расти, и он стал одним из моих самых радостных дел. Для него нет какой-либо категории или ярлыка, но самое лучшее, что благодаря ему все цели, которые я ставил себе в 2007 году, достигнуты. Дружба есть. Возможность останавливаться в роскошных гостиницах – есть. Путешествия по прекраснейшим местам мира – есть. Встречаться с легендарными личностями, которыми я восхищаюсь – есть. Радость и веселье – есть вдвойне. A-Fest никогда не был целью сам по себе. Скорее, он появился как сплав всех моих целей из списка. Они слились и указали мне на новую модель реальности. Это самый важный аспект целей результатов. Они уводят вас с протаренных троп, выводят за пределы ограниченных моделей реальности, систем жизни и дуравил, которые вам внушило общество. Они помогают выйти за пределы обыденности и ступить на путь к незаурядному восприятию мира. Сегодня 80% моих близких друзей – это люди, которых я встретил на фестивале. И произошло это благодаря тому, что я сосредоточился на цели-результате. Но произошло не только это. Я продал второй бизнес, потому что он не приносил мне радости. Я продал свою долю другу и ушел. Деньги того не стоили. Затем я решил, что или уйду из Mind Valley, или превращу ее в компанию, которой буду гордиться. И если я и мой партнер по бизнесу не можем договориться, одному из нас придется уйти. Так как компанию основал я, и она была мне дорога, я решил выкупить ее. Я залез в долги на миллионы долларов, чтобы выкупить ее полностью. К 2011 году она снова принадлежала мне. Я был на мели, но счастлив. На топливе этого счастья я расширил компанию на 69% за год и с тех пор не оглядывался назад. После того, как я отредактировал способ постановки целей, моя жизнь превратилась из утомительной и обыденной в осмысленную и радостную. Хотелось бы, конечно, узнать о целях-результатах раньше, тогда я не потратил бы столько времени на погоню за целями, которые только казались важными, но ничего не давали моему сердцу. Итак, не выбирайте карьеру, чтобы не оказаться на отупляющей работе. Не заявляйте, что хотите быть предпринимателем, чтобы не превратиться в выгоревшего и мучимого скукой человека. Вместо этого подумайте о целях-результатах, и пусть карьера или дело сами найдут вас. Как же понять, на правильном ли вы пути? Ниже приведены способы проверить, поставили ли вы перед собой цель-результат или цель-средство. Важно различать цель-результат и цель-средство. Чтобы отличить одно от другого, проверьте цель по указанным четырем параметрам. Как распознать цель-средство? Первое. В определении цели-средства обычно есть «чтобы». Цель-средство – не цель сама по себе, а ступенька к чему-то еще, часть последовательности. Например, получить хороший средний балл, чтобы поступить в университет. Часто по этой причине цели выстраиваются в длинные на всю жизнь цепочки. Получить хороший средний балл, чтобы поступить в университет, чтобы устроиться на хорошую работу, чтобы заработать много денег, чтобы позволить себе хороший дом, машину и так далее, чтобы накопить деньги и на пенсии наконец-то заняться всем, чем хотелось. Есть ли в вашей цели «чтобы»? Второе. Цель-средство часто означает соответствие дуравилам. Думаете ли вы, что этой цели вы должны достичь, потому что это часть другой высшей цели? Например, вы должны получить высшее образование, если хотите найти хорошую работу, или должны вступить в брак, чтобы это была любовь на всю жизнь. Многие цели-средства – это хорошо замаскированные дуравила. Вы не обязаны вступать в брак, или получать высшее образование, или быть предпринимателем, или наследовать семейный бизнес. На самом деле вы хотите нежных и полных любви отношений, возможности расти и учиться, и быть свободным. Все это может принимать любые формы. Видите разницу? Как распознать цель-результат? Первое. Цель-результат как веление души. Когда вы стремитесь к этой цели, время летит незаметно. Возможно, вам приходится много работать, но вы чувствуете, что оно того стоит. Вы трудитесь часами, но счастливы и знаете, что в этом есть смысл. Не нужно делать перерывы, чтобы восстановить силы. Стремление к цели и результату дает вам силы, а не истощает их. Второе. Цель и результат – это чувство. Быть счастливым, быть влюбленным, постоянно ощущать любовь, постоянно радоваться – это все отличные цели-результаты. Диплом, награда, большая сделка, другие достижения тоже вас порадуют, но это не цель-результат. Если процесс достижения цели не приносит такой же радости, как собственный результат, то есть если сама по себе учеба или подготовка к сделке не делают вас счастливым. Процесс достижения цели-результата – это тоже радость. Три самых важных вопроса. Как не попасть в ловушку цели-средства? Я разработал для этого технику, которая называется «Три самых важных вопроса». Задайте их в правильном порядке, и вы сразу найдете цели-результат, которая действительно имеет значение. Я обнаружил, что все цели-результаты можно разделить на три категории. Первое – опыт. Независимо от того, что вы думаете о происхождении человека, ясно одно – мы здесь для того, чтобы испытать все, что мир может нам предложить. Не ради денег, не ради вещей, ради опыта. Деньги и вещи всего лишь посредники. Опыт позволяет быть счастливыми в настоящий момент. Это ключевой компонент выдающейся жизни. Нам необходимо каждый день чувствовать радость и восторг, которые поддерживают счастье, которое, как топливо, движет нас к цели. Второе. Рост. Рост зависит от того, насколько мы мудры и благодарны. Иногда мы выбираем, куда расти, а иногда просто растем. Благодаря росту жизнь превращается в удивительное путешествие, полное открытий. Третье. Вклад. То, что мы черпаем из сокровищницы собственного опыта и чем можем поделиться. То, что мы отдаем, оставляет в мире след. Щедрость ведет нас к пробуждению, высочайшему уровню счастья, и это важный компонент незаурядной жизни. Теперь поразмыслите над следующими тремя вопросами. Три самых важных вопроса. Первый. Какой опыт вы хотите получить в этой жизни? Второй. Как вы хотите вырасти? Третий. Чем вы хотите поделиться? Я обнаружил, что все цели и результаты можно разделить на эти категории. Когда вы будете выполнять упражнение «Три самых важных вопроса», вы увидите, как с ними идеально соотносятся 12 областей гармонии, которые вы исследовали и изучали в предыдущих главах. По правде говоря, я вывел 12 областей гармонии из этих трех вопросов. Давайте сейчас разберем вопросы поподробнее. Предлагаю сначала прочитать упражнение и всю главу целиком, в конце главы приведены советы по упражнению, а выполнить его тогда, когда вы будете готовы. Вопрос первый. Какой опыт вы хотите получить? В этом разделе вы задаете себе следующий вопрос. Если бы у меня было достаточно времени и денег, и не нужно было бы ни у кого спрашивать разрешения, что бы хотела ощутить моя душа? Давайте обратимся к первым четырем из 12 областей гармонии. Любовные отношения. Каковы идеальные для вас любовные отношения? Представьте во всех подробностях, как вы общаетесь, что у вас общего, что вы делаете вместе, как выглядит обычный день вашей совместной жизни, как вы проводите праздники, какие этические и моральные принципы вы разделяете, какой у вас страстный секс. Дружба. Что бы вы хотели пережить с друзьями? С какими друзьями вы бы хотели разделить это? Каковы ваши идеальные друзья? Представьте вас с друзьями в идеальном мире. Людей, места, разговоры, развлечения. Как бы вы с друзьями провели идеальные выходные? Приключения. Вспомните людей, чья жизнь, как вы считаете, полна приключений. Что эти люди делают? Куда ездят? Что такое приключение? Какие уголки земли вы всегда хотели повидать? Что удивительного хотели сделать? От каких приключений у вас дух захватывает? Обстановка. Каким бы был ваш дом в идеальной жизни? Что бы вы чувствовали, возвращаясь домой? Опишите вашу любимую комнату. Какая обстановка будет в этом чудесном месте? Представьте себе самую лучшую райскую постель. Какая она? Какая бы у вас была машина, если бы вы могли позволить себе любую? Теперь представьте идеальное рабочее место. Опишите, где бы вы лучше всего работали. В какие рестораны вы бы хотели ходить, в каких гостиницах останавливаться. Вопрос второй. Как вы хотите вырасти? Стоит только посмотреть, как дети впитывают информацию, как становится ясно, что мы предназначены для того, чтобы расти и учиться. Личностный рост происходит и должен происходить всю жизнь, а не только в детстве. В этом разделе вы зададите себе такой вопрос. Как мне нужно вырасти, чтобы получить опыт, отмеченный выше? Каким человеком мне нужно стать? Видите, как этот вопрос связан с предыдущим? А сейчас поразмыслите над следующими четырьмя категориями. Здоровье и спорт. Опишите, как вы хотите выглядеть и чувствовать себя каждый день, а через 5, 10, 20 лет? Как бы вы хотели питаться и заниматься фитнесом? Какие системы питания и фитнеса вы бы хотели изучить? Не потому что обязаны, а потому что интересно. Есть ли такие спортивные цели, которых вам бы хотелось достичь просто потому, что они вас порадуют? Неважно, что это, забраться на гору, научиться танцевать чечетку или регулярно ходить в спортзал. Интеллектуальная жизнь. Чему вам нужно научиться, чтобы получить желаемый опыт? Чему бы вы хотели научиться? Какие книги и фильмы развили бы ваш разум и вкус? О каких видах искусства, музыки, театра вы бы хотели знать больше? Есть ли языки, которые хочется выучить? Помните, что сосредоточиться нужно на целях-результатах и выбирайте те возможности учиться, где радость приносит сам процесс, а не диплом об окончании. Ваши навыки. Какие навыки помогли бы вам лучше работать? Какие навыки вы хотите освоить? Если бы вы хотели сменить профессию, какие навыки бы вам понадобились? Чему вы хотите научиться просто для удовольствия? Что бы вы хотели уметь делать такого, что приносило бы вам радость, и чем бы вы гордились? Если бы вы могли вернуться в школу и учиться чему-то для удовольствия, что бы это было? Духовная жизнь. Где вы сейчас находитесь духовно и где бы вы хотели быть? Хотели бы углубиться в какие-нибудь практики, которыми занимаетесь сейчас, или попробовать что-то новое? Каких высот вы хотели бы достичь в духовных практиках? Хотите ли научиться осознанным сновидениям, глубокой медитации, способам справляться со страхом, беспокойством, стрессом? Вопрос третий. Чем вы хотите поделиться? В соответствии со словами Далай-ламы, процитированными ранее, если хотите быть счастливым, делайте счастливыми других. Этот вопрос позволяет понять, что ваш уникальный опыт и рост могут дать миру. Не обязательно представлять себе что-то великое. Может быть, вы просто пригласите новых соседей на пикник или пообедаете вместе с новым сотрудником. Поиграете на пианино в доме престарелых. Будете помогать бездомным животным. Устроите на работе сбор вещей для малообеспеченных людей. Итак, вопрос этого раздела. Если у меня будет желаемый опыт и я вырасту так, как я хочу, то что я смогу дать миру? Обратите внимание, как этот вопрос связан с двумя предыдущими. Итак, представьте, что вы могли бы отдать в следующих областях жизни. Карьера. Какое видение карьеры есть у вас? Какого уровня компетентности вы хотите достичь и почему? Как бы вы хотели улучшить свое рабочее место или свою компанию? Какой вклад хотели бы вы внести в ваше поле деятельности? Если кажется, что ваша карьера не приносит миру пользы, присмотритесь получше. Она действительно бессмысленна или в ней нет смысла для вас? Какой карьерный путь вы бы выбрали? Творчество. Каким видом творчества вам нравится заниматься или чему бы вы хотели научиться? Все что угодно, от кулинарии до фотографии, мое любимое занятие, от рисования до программирования и написания романов. Как вы могли бы поделиться своим творчеством с миром? Семья. Представьте себя вместе с семьей. но не так, как должно быть, а так, чтобы ощутить счастье. Что вы делаете и говорите? Что переживаете вместе? Какие ценности вы хотите нести и передавать? Что вы даете семье, что можете дать только вы? Помните, что ваша семья не обязана быть традиционной семьей. Как правило, такие мысли это дуравило. Семья может быть любая, с гражданским партнером, с партнером своего пола, брак без детей или партнера нет, а семьей вы считаете нескольких близких друзей. Не попадайте в ловушку общественного определения семьи. Создайте новую модель реальности и думайте как о семье, о тех, кого вы любите и с кем хотите проводить время. Общественная жизнь. Обществом может быть все, что угодно. Круг друзей, соседи, город, область, государство, религиозная община, весь мир. Какой вклад вы бы хотели внести в общество? Подумайте о своих способностях, идеях, обо всем, что делает вас вами. Какой след вы хотели бы оставить в мире, чтобы чувствовать радость и удовлетворение? Для меня это дать возможность беженцам получать образование. А для вас? Отсюда следует закон 8. Создайте видение своего будущего. Незаурядный разум создает видение своего будущего, которое не зависит от целей, навязанных обществом. Его видение зависит от целей результатов, целей, которые, как ему точно известно, необходимы для счастья. Применяем 3 самых важных вопроса к сферам жизни, работы и сообщества. Упражнение 3 самых важных вопроса можно выполнять в одиночестве или с друзьями. Его используют в школах США и в деревнях Африки, чтобы воодушевлять учеников. Компании используют его, чтобы побуждать сотрудников к общению и дружбе. Многие выполняют его с партнером, возможность поделиться ответами углубляет связь. Я уверен, что не существует лучшего способа понять человека и узнать, чего он хочет от жизни. Попробуйте выполнить это упражнение с партнером в день рождения или в годовщину свадьбы. Удивительно видеть, как со временем меняются цели, и собственные, и окружающих. Оттиски души. Упражнение 3 самых важных вопроса настолько важно, что его выполняют каждый, кто присоединяется к семье Mind Valley. Новые сотрудники проходят тренинг проектирования сознания по системе, описанной в этой книге. Заканчивают они упражнением 3 самых важных вопроса. Сотрудникам дают несколько дней, чтобы поразмыслить над своими целями-результатами. Ответы нужно вписать в столбцы. Копию ответов они оставляют на моем столе. Для меня это не просто листок бумаги. Каждый такой список – это мечты, стремления и мотивы человека, который стал частью нашей компании. Мы с нежностью называем эти листки оттисками души. Список и фото каждого сотрудника висят на огромной пробковой доске, чтобы все могли прочитать и поделиться своими мечтами. На каждом этаже офиса висит такая доска с оттисками души каждого, кто на этом этаже работает. Вид устремлений, собранных вместе, придает чрезвычайную силу. Это, пожалуй, самое прекрасное, что есть в Mind Valley. Мечты сотен сотрудников на одной гигантской стене. Также это предельная прозрачность. Каждый знает, что движет его коллегой. Менеджеры знают, что движет членами их команд. Я знаю, что движет каждым, а они знают, что движет мной. Многие истории успеха начинались с такого листка на стене. Амир из Судана устроился в Mind Valley и написал свой список, когда ему было 22. Его мечты были большими. Он хотел стать профессиональным оратором и написать книгу. Учитывая его обстоятельства, это были очень смелые мечты. Но к 26 годам Амир добился почти всего, что хотел. Он написал книгу «Мой ислам. Как фундаментализм украл мой разум, а сомнение освободило душу». Эта книга вошла в список журнала Foreign Policy, 25 книг, которые вы должны прочитать в 2013 году. Сегодня Амир пишет, консультирует и выступает на конференциях высочайшего уровня, от Google до Колумбийского университета. Люминита Савук приехала из Румынии. В ее списке были цели – стать всемирно известным оратором и писателем и стать мировым лидером в сфере духовного роста. Ее мечты сбылись удивительным образом. Она написала статью «15 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливым», и выложила в личном блоге по адресу purposefairy.com. Почему-то этот пост всплыл через год и стал вирусным в Facebook. Им поделились более 1 000 000 человек. В течение нескольких месяцев Люминити предложили написать книгу. 2 большие цели достигнуты. Эти истории не уникальны. Я то и дело вижу, как сбываются мечты, причем самыми удивительными способами. Что мне особенно нравится в этой модели, так это то, что она дает возможности расти и дарить. Всегда можно взглянуть на доску, прочитать, о чем мечтают другие, сказать «а мне это нравится» и дополнить свой список. В конце концов, не существует авторского права на мечты. Благодаря спискам на стене люди могут объединяться для достижения целей. Марьяна, менеджер по продажам из Украины, мечтала поехать в Непал и отправиться в пешее путешествие по Гималаям. Она просмотрела по спискам, не мечтает ли кто-то еще о том же самом, и нашла еще 3. Все 4 взяли отпуск на неделю, чтобы пройти выбранный маршрут в Гималаях, и крепко подружились, потому что помогли друг другу вычеркнуть пункт из списка. Открыто говорить о мечтах и целях-результатах, значит помогать им сбыться. Люди редко делятся своими мечтами и даже себе редко в них сознаются. Благодаря этому упражнению мечты выходят на свет. Их видите вы, я и таинственное мироздание. Вот почему 3 самых важных вопроса – один из эффективнейших инструментов в книге. Бонусная подсказка. Если вы знаете мечты члена семьи или команды, это дает вам возможность практиковаться в щедрости, дарить небольшие подарки или напоминания, чтобы помогать им расти. Например, у меня в телефоне есть фотографии списков мечты всех новых сотрудников, и я записываю, какие полезные книги я могу для них купить. Упражнение 3 самых важных вопроса. Начните с простого. Нужно просто записать ответы в дневнике, в компьютере, в смартфоне, где угодно. Отведите на каждую категорию 3 минуты и установите таймер. Таймер поможет выключить критическое мышление, чтобы мохнатые древние дуравила или устаревшие модели реальности не выпрыгнули и не помешали игре творческого и интуитивного разума. Если вы установите таймер на все упражнения, вам понадобится не больше 10 минут. Не думайте слишком долго. Доверьтесь интуиции. Она знает ответы. Не тратьте слишком много времени и не беспокойтесь о грамотности. Пусть слова льются. Рисуйте картинки, если так проще. Вот почему 3-минутный таймер действует. Он заставляет логический ум ретироваться, а интуитивному разуму открывать свободу самовыражения истинных желаний. По истечении 3 минут вы сможете вернуться к списку и потратить сколько угодно времени на то, чтобы разобрать и проанализировать его. Но начните с 3 минут. Помните разницу между целями-средствами и целями-результатами. Простой способ отличия – обратить внимание на чувства. Какие чувства вызывает цель? Пример, ориентированный на чувство цели по поводу обстановки. «Я хочу такой дом, чтобы каждое утро просыпаться с блаженством». Или «как минимум 2 в месяц я хочу ходить в какой-нибудь гурманский ресторан с семьей или близкими друзьями». Проверьте цель по 5. Воспользуйтесь этим коротким списком, чтобы еще раз проверить, действительно ли ваши цели то, что вы хотите. Мия Кеннинг, главный координатор нашего фестиваля, придумала эти 5, чтобы внести дополнительную ясность во всю эту историю. Итак, 1. Определите цель. 2. Отвечайте на этот вопрос, пока не закончатся ответы. Когда я достигну цели, я смогу. И так далее. 3. Отвечайте на этот вопрос, пока не закончатся ответы. Когда я достигну цели, я почувствую. И так далее. 4. Определите настоящую подоплеку цели, основываясь на ответах на вопросы 2 и 3. 5. Сравните то, что получилось с первоначальной целью, и спросите себя, действительно ли моя первоначальная цель лучший, единственный способ получить это? Хватит ли ее для этого? Может быть, я могу получить то, что хочу, другим, более эффективным способом? Выполнив это упражнение, вы, вероятно, обнаружите, что цель-средство маскировалась под цель-результат. Также вы яснее увидите, какова на самом деле цель-результат. Вы убедитесь, что поставили действительно верную цель. Что делать со списком? Повесьте на стену так, чтобы все время видеть его. Работайте на достижение своих целей и сознательно, и подсознательно. Расскажите о них другим по причинам, указанным выше. Вы поможете другим людям расти и откроете для себя новые возможности роста. Это невероятно действенное упражнение для компаний. Одно из самых важных упражнений для создания чудесной внутренней культуры Mindvalley. И тысячи фирм следуют нашему примеру. Почему бы не предложить эту идею и вашему начальнику? Хорошие новости. Когда вы ставите прекрасные, большие цели, результаты, начинаются чудеса. Ваш мозг улавливает то, что вы видите и чувствуете, и начинает действовать, прорубая путь к целям. Стив Джобс так сказал об этом. Невозможно увидеть полную картину, глядя вперед. Ее видно только тогда, когда смотришь назад. Приходится верить, что разрозненные куски сложатся в общую картину. Приходится доверять чему-то. Шестому чувству, судьбе, карме, жизни, чему угодно. Потому что если верить, что все сложится, это придаст вам смелости идти за велением сердца, даже если оно уводит вас с проторенной тропы. Когда вы правильно задаете три самых важных вопроса, вы верите, что разрозненные кусочки сложатся в общую картину. Вы начинаете замечать и обнаруживать пути, которые приводят вас ближе к цели. Ученые могут назвать это, например, ретикулярной активирующей системой мозга. Мистики – мирозданием, Богом, судьбой, синхронией, законом притяжения, как хотите. Стив Джобс называл это шестым чувством, судьбой, кармой, жизнью, чем угодно. Я называю это незаурядным разумом. Используйте это оружие мудро.